Глава 1.2. Я не припомню более болезненного пробуждения ни до, ни после этой ночи. Меня вело, кружило, тошнило. Первый порыв как-то приподняться отозвался такой неистовой болью. Пронзительный стон сам собой вырвался сквозь плотно стиснутые зубы. Пульсирующая боль пробуждалась и охватывала всю голову, раскалывая ее с беспощадностью Гефеста. Отвратное чувство подступило к самому горлу. Я насилу приподнялся на локте и сблевал перед собой. Засохшие губы жгло от потрескавшихся ран и желчи. Я хотел было вытереть рот, но, опустив взгляд на руки, злобно шикнул. Грубая веревка тугим узлом схватывала запястье, врезаясь до крови. После нескольких напрасных попыток пришлось смириться. Попросту сильнее сдеру кожу с рук. В голове продолжала разливаться адская агония, и боль заставила меня вновь стиснуть зубы до скрипа. На глазах выступили горячие слезы. Новый приступ тошноты вновь мутил, но на этот раз рвать было нечем. Сквозь боль проснулся рассудок. Измученные глаза бродили мутным взглядом по сторонам. Тут, к безумной, просто неистовой радости, рядом оказалась глиняная миска с водой. Хватило одного залпа, чтобы опустошить ее. Омерзительная желчь в горле поумерила свою едкость. Прохлада целиком прошла по раздраженному горлу, унимая страдания хоть самую малость. Появились силы, чтобы осмотреться. Судя по всему, я находился где-то под землей. Это место напоминало келье монахов-отшельников. Комната была выдолблена прямо в скале, а проход был заделан решеткой, за которой темнел коридор. Сверху лился солнечный свет из трех окошек, выбитых в ряд. Доносились отголоски морского прибоя. Я начал прикидывать, как скоро спохватятся отец и кузен, но особо рассчитывать на них было сложно. Жан им не по зубам. Дела оборачивались скверно, и лишь одно обстоятельство не давало окончательно утратить надежду. Мое сердце все еще билось, и мне было безумно интересно, почему. Я прислонился спиной к каменной стене, собираясь силами для встречи с Жаном. Что разноглазый голодранец придет, у меня не оставалось никаких сомнений, лишь вопрос времени. Ожидание и усталость нещадно притупляли рассудок. «Спишь?» — низкий голос заставил дрогнуть всем телом. Некуда было отстраниться. Я уже и так забился в самый угол. Видимо, сон внезапно одолел меня прямо перед возникновением Жана. Он сидел на корточках, пялись на меня и не мигая. Этот взгляд, дикий и нелюдимый, ощущался как разбойничий нож, приставленный прямо к самому горлу. Застывшие жуткие глаза были чужды роду человеческому. Много больше было родства со сводящим с ума северным сиянием или полнолунием. Я сглотнул, стараясь выдержать этот взгляд на себе, и вместе с тем ужаснулся крови на его скуле. Скверное увечье сильнее безобразило Жана и тянулось до самой ушной раковины, на которой в самом верху остался уродливый оборванный край. Догадка о происхождении осенила мой изнуренный разум. В любом другом случае я бы обрадовался, что мой выстрел, если не сразил врага, то хотя бы оставил напоминание. Сейчас же под этим звериным взором я был готов душу отдать, чтобы вовсе не совершать того выстрела, а еще лучше, чтобы он пришелся прямо в лоб мясника. «Не спи», — произнес он, хлопнув меня по щеке. Моя голова невольно отнялась назад в попытке отстраниться, но больно ударилась затылком. Жан усмехнулся, услышав глухое шиканье от боли. Он поднялся, сделал пару шагов и потянулся, разведя руки в стороны. Его роста едва-едва не хватало, чтобы доставать головой до каменистого неровного потолка. Когда он повел плечами, круто тряхнул шею, и в тот миг его позвонки отдали каким-то мерзким щелчком, от которого у меня пошли мурашки. Сейчас он смотрел на меня, как мы с Франсуа глядели на мясные туши, проходя по торговым рядам. Чутье подсказывало мне. Жан сам еще не решил, что со мной делать. Губы дрогнули, контроль слабел. Сорвавшаяся поневоле усмешка поразила и меня самого, и Жана. Разноглазый кивнул в мою сторону, приказывая поделиться шуткой, ведомой лишь мне одному. Пришлось рискнуть. Поздновато, но... «Я граф Этьен Готье», — представился я. Брови мясника приподнялись, ноздри расширились. «Жан Шастель», — в ответ представился он. «А вот ты зачем вообще сунулся на мой утес?» «Да виды отсюда хорошие должно быть», — ответил я, пожав плечами. Разноглазый отшельник наградил мой ответ довольным оскалом, а после и хриплым смешком. «И как виды?» — посмеявшись, спросил Жан. Я подался вперед, стараясь заглянуть в одно из крохотных окошек. Бесполезно. Мои плечи тяжело опустились. «Ну, сказать по правде, не видно ни черта», — раздосадованно вздохнул я. Едва слова стихли, Жан одним резким ударом снова впечатал меня в стену, прибольно отбив мне ребра и спину. Зубы плотно стиснулись до мерзостного скрипа. Только сейчас взгляд скользнул за спину Шастеля, а именно на открытую решетку. Едва веки приоткрылись, рука Жана обхватила меня за лоб, и он дважды приложил меня затылком о стену. Голова наполнилась жутким шумом, и тошнота вновь подступилась к горлу. Потрескавшиеся сухие губы жадно глотали воздух, хоть каждое движение вскрывало запекшиеся ранки. Мучительный приступ выворачивал изнутри, а гул в голове делался громче и громче. Наконец, милосердное забвение владело мной вновь. Сложно описать свои ощущения в тот момент, когда Жан пришел во второй раз. Он сел чуть поодаль, опершись о стену, и его руки безвольно опустились на согнутых коленях. «Хочешь погулять?» — спросил он, разминая шею. «Такая любезность, месье», — ответил я, прочистив горло. Было бы странно ожидать от разноглазого мясника, что он выведет меня на свет Божий, заручившись всего-навсего моим честным словом. Я никогда не мог похвастаться сильным сложением, а потому было даже что-то забавное в тех предосторожностях, которые предпринял Жан. Он приковал к своей руке длинную цепь, конец которой застегнул на замок на моем запястье. Звенья обходили мою руку в два оборота, стягиваясь тяжелым браслетом. Когда я разглядывал цепь, то успел заметить какое-то огнестрельное оружие, заткнутое за широкий красный пояс Шастеля. Ошибки быть не могло. Это точно мой пистолет. Я отвел взгляд так быстро, насколько было возможно. Однако это не помогло избежать пристального внимания мясника. «Туговато», — недовольно вздохнул я, пытаясь поправить тяжелые звенья. Сейчас я заметил, насколько они неровные, полны зазубрин и глубоких ударов с моего конца. Видно, другие везунчики, которые оказались в гостях у Шастеля до меня, довольно активно рвались прочь. Эти отметины красноречиво рассказывали о долгой службе старой цепи разноглазому мяснику, службе его охоте. Полагаться на грубую силу было глупо. Конечно, я прикидывал, как бы наиболее вежливо распрощаться с Жаном, но мой побег никак не мог строиться на физическом превосходстве и уж тем более физическом срыве оков. «Да?» — усмехнулся Жан, тряхнув старой цепью. «Ничего не знаю, до тебя никто не жаловался». Я удивленно вскинул брови, проявляя на самом-то деле искренний интерес. И хоть мне безумно хотелось послушать о вкусах и пристрастиях мясника, я решил подождать с расспросами. Он кивнул на дверь, и в этом жесте проявилась уже примеченная мной размашистая свободная манера движений. Я повиновался и пошел к решетке. Она была грубо врезана прямо в скалу. Местами камень давал трещины, которые забивались клиньями. Побоявшись, что подобный интерес может раздосадовать Жана, чего я, разумеется, не хотел ни в коем случае, я поспешил идти дальше. Цепь волочилась по полу, пока я шел мимо таких же врезанных решеток. Всего я насчитал 6 подобных камер. Может, их притаилось больше в полумраке катакомб. Довольно скоро я вышел к грубо выдолбленным ступеням и охотно взошел по ним. Ослепительно яркое солнце резануло мне по глазам, и я невольно зажмурился и отвел взгляд. Еще не привыкнув к палящему солнцу, я шел вперед вслепую, как вдруг резкий звук заставил меня встать на месте. В моих ушах еще не стихло злостное собачье брехание. Я на силу приоткрыл глаза, пораженные солнцем, и сглотнул. Передо мной стояли звери, которых я раньше никогда не видел. Ближе всех эти чудища походили на помесь собаки и волка, но меня сильно смущала косматая черная грива. Также не давали покоя лапы со светло-белыми полосами. Подобного я не встречал ни в одном зверинце. Их было 5, и от шеи каждой тянулись цепи к огромному валуну. Их холки круто дыбились, и поджатые уши вторили общей напряженности, охватившей зверей. Тем не менее, цепи не были натянуты. Помимо этого, псины были ограничены намордниками, которые не позволяли им вонзиться в меня здесь и сейчас. Прямо над моим ухом раздался свист, заставивший меня вздрогнуть от неожиданности и метнуться в сторону, непроизвольно схватившись за грудь. Едва я поднял взгляд на Шастеля, меня даже задела та издевательская улыбка, которой он меня так радушно одарил. Я выпрямился, хотя, сказать по правде, спина ныла неистово и дико. «А я все гадал, что за собака меня облаяла», — произнес я, переводя взгляд на зверей. «Это гиены», — поправил меня Жан и направился к валуну, обвитому цепью несколько раз. Он отстегнул с пояса связку ключей, среди которой, вполне возможно, был и ключ от моих оков. Но, конечно же, мясник решил вызволить зверей, а не меня. Открывшийся ржавый тяжелый замок пронзительно скрипнул от поворота внутри скважины. Груда металла грохнулась на камень, жуткое зверье осталось без привязи. Моя память не очень-то милосердно воскрешала эпизоды из Библии, особенно казни ранних христиан дикими зверьми. Когда я уже нашел подобную кончину весьма поэтичной, почему-то ничего не произошло. Гиены топтались, поскребывая длинными когтями по скалистому утесу, но едва ли собирались к броску. Такой расклад дел порядочно меня озадачил. Тут я заметил, что тонкие губы Жана шевелятся, и мне казалось, даже сквозь шумевший прибой, я едва-едва разбирал его заговорщический шепот. Я с замиранием сердца глядел, как все 5 зверюк следовали воле одного человека. Сам же Жан начал отстегивать тугие пряжки на затылках гиен и бросал намордники прямо на пол. Звери отряхивали свои морды, иногда потирая лапами, как часто делают коты при умывании. «Пошли», — кивнул мне Жан, направляясь к тропе, что круто вела вниз, к дикой бухте. Едва гиены услышали заветное слово, звери ринулись за хозяином. Я боязливо ступал на камни, рискуя с каждым шагом сорваться и навернуть себе шею. Жан уже, видимо, был знаком каждый уступ, и он ловко шел, даже не глядя себе под ноги. «Погоди», — произнес я, видя, что цепь, связывающая нас, постепенно начала подниматься. Шастель обернулся через плечо, и сделал ловкий прыжок, развернувшись ко мне в полоборота. «Не ной, почти пришли». Он указал большим пальцем себе за спину. Над простирающимся берегом кружили крупные вороны, хлопая черными крыльями. Здешний берег был раздольем для любого падальщика. На камнях под жарким знойным солнцем валялись дохлые рыбы. Гадкий запах смешивался с царящим вокруг нас жаром и оттого усиливался, и каждый порыв ветра жестче доносил эту мерзкую вонь. Зверье Шастели уже рыскало по каменистому побережью, и цокот их когтей доносился до нас, когда они с большим рвением выискивали рыбешку покрупнее. Шастель сел на поваленные ствол кипариса. Судя по всему, дерево было сметено во время стихийного шторма. Я перевел дух и сел на некотором отдалении от Жана. Место было не самое удобное, но всяко удобнее каменистого пляжа. Мы с Жаном молча смотрели, как гиены носятся по побережью, отбивая добычу у чернокрылых воронов. Я сложил руки на коленях и уже хотел было прислониться к сухой, но могучей ветви кипариса, как резкая боль от малейшего прикосновения быстро разубедила меня в этой затее. Вдруг я заметил, где еще я обманулся в отношении этих черномордых чудищ. Сперва мне показалось, что гиены жрут падаль, но мне самому стало дурно, когда до меня дошел истинный смысл их метаний. Носясь из стороны в сторону, зверье тащило в одну кучу рыбешек, дохлых чаек и еще не весть что. Мне было отсюда не разглядеть. Омерзительный запах продолжал щипать нос, особенно сейчас. Не будь я столь истощен, меня бы стошнило. Жан же пристально вглядывался в падаль, наклоняя голову все круче и круче. Я видел шевеление мускул и жил его длинной шеи. Гиены перестали таскать добычу и, свесив языки, обратили на нас свои глазки, точно бусы из черного стекла, которые мы с кузеном прикупили буквально накануне. Жан же отвечал не менее, а, как по мне, так и более лютым взглядом. Его тонкие губы дрогнули, и у крыла носа возникла складка, присущая скорее оскалу. Я не знал, чего выжидает Шастель, и сидел рядом, затаив дыхание. Резкий свист заставил меня вздрогнуть всем телом и невольно сжать кулаки. Для зверей же то было, видимо, самым добрым и желанным знамением их хозяина. Они тотчас же ринулись пожирать гору падали, приволоченную со всего побережья. Приступы отвращения, безусловно, просыпались во мне, когда я глядел на этих безобразных горбатых падальщиков, как их пасти вновь и вновь вонзаются в зловонную плоть. Чавканье раздавалось вперемешку с хрустом костей и клацаньем клыков и когтей от друг друга и о скалистые камни берега. При всей мерзости, которым изобиловало открывающееся мне зрелище, я не мог отвести взгляд ни на минуту. Я не могу назвать это оцепенение состоянием завороженности, но какой-то немыслимый и даже кощунственный трепет овладел моим сердцем. Мне пришлось отвести взгляд лишь от порыва ветра, который с громким свистом поднял горячую пыль. Я прикрыл глаза рукой и зажмурился, отвернув лицо в сторону. Обжигающий жар пронесся по моей без того раздраженной коже. Когда порыв стих, я приоткрыл веки и, сам того не желая, встретился с Шастелем взглядом. «Как прошла твоя первая охота?» — спросил я. Я рисковал, но в этот раз попал в цель. В мимолетном изменении, в едва-едва заметном шевелении во взгляде промелькнуло удивление и даже замешательство. «Скверно», — пожал плечами Жан, когда его недолгое оцепенение исчезло. «С тех пор я охочусь намного лучше». «Это точно», — кивнул я, переводя взгляд на цепь на своей руке. Жан усмехнулся, поведя головой. «Есть жесты, которым привыкнуть нельзя. И вот это был один из них. То ли дело было в слишком длинной шее, то ли он резко и круто заламывал голову на бок, То ли меня отвращал именно этот мерзостный щелчок. Я не мог сказать точно, но эта вымораживающая привычка вновь заставила меня покрыться мурашками. «И каково это?» — спросил я. «Отнимать жизнь». Шастель усмехнулся и свел брови. «Ты ни разу не убивал?» — спросил Жан. «Не было нужды», — я пожал плечами. «Вот как. И ты, наверное, решил, что вот так сходу, с первого раза завалишь меня вот этим?» — спросил Жан, вынимая из-за широкого пояса мой пистолет. Я развел руками и неловко улыбнулся. «Да уж, стрелок из меня неважный», — вздохнул я. «Хотя моя семья испокон веков была охотниками». «Может, ты подкидыш», — сказал Шастель, пожав плечами и почесав собственный висок дулом пистолета. «Может быть», — согласно кивнул я, усмехнувшись. И Жан усмехнулся мне в ответ. Мы продолжили слушать прибой. Волны обрушивались вновь и вновь на дикие камни. Шум моря смешивался с воплями гиен. Они, видно, давно томились на цепи. Гоняя друг другу по побережью, они вцеплялись друг другу в глотку, пинались когтистыми лапами и отбегали ровно настолько, чтобы уродливый сородич не отстал. Шастель подался вперед. Ссутулив плечи, он уперся локтями в колени, а его стеклянный взгляд следил за жуткими питомцами. Наконец Жан окинул меня взглядом, которому я не мог дать описание тогда и не могу дать его сейчас. «Пошли», — сказал он. Еще до того, как сам Жан встал с поваленного ствола, его зверюги зашевелили черными ушами и, обернувшись, метнулись к хозяину. Меня тогда удивило, как гиены вообще что-то расслышали сквозь шум прибоя и криков воронья. Жан присвистнул и окинул скорым взглядом своих сутулых питомцев. Зверье остановилось в нескольких шагах от нас. Они нюхали воздух и поглядывали на меня, даже догадываясь, с какими целями. Пришлось подниматься наверх по крутому склону. Шастель взбирался еще быстрее, чем спускался. Я едва-едва поспевал за ним. Что-то мне подсказывало, что если цепь, связывающая нас, натянется, это очень не понравится Жану, в то время как я уже вполне себе рассчитывал на пусть и извращенную, но симпатию к своей скромной персоне. Мои мышцы дрожали от усталости, но я боялся отстать от Жана. Когда я на силу справился с этим подъемом, Жан ждал меня на небольшом относительно ровном плато, а его твари убежали вверх, по крайней мере, я их не видел. Я уперся руками о колени, пока переводил сбитое дыхание. Сухие губы жадно глотали горячий воздух. Мне показалось, что Жан собрался сделать шаг ко мне. Будучи не в силах сказать ни слова, ни попросту разогнуться, я выставил руку перед собой, прося еще пару мгновений, чтобы перевести дух. Мой жест заставил Жана улыбнуться. Он всплеснул руками, оставаясь на своем месте. «Дыши, дыши», — произнес Шастель, как будто бы в самом деле пытался меня успокоить. «Мы никуда не торопимся». Я пару раз кивнул, ибо тоже не видел сейчас ни малейшего повода для спешки. Оставшийся отрезок тропы был куда более пологим, и мы прошли его уже без остановок. По мере того, как мы отдалялись от морского берега, тем жарче и суше казался мне ветер, обдувающий нас редкими порывами. Когда я уже завидел здоровый валун, к которому были прикованы гиены, мы свернули от него. Я следовал за Жаном, не задавая лишних вопросов. Когда мы пересекли тенистую рощицу, я смутно узнал эти места, облаченные сейчас золотом щедрых южных небес. Мы не стали спускаться в подземелье, а направились к хибаре. Я старался не отставать от Жана, но за его широким шагом поспевать было сложно. Губы трескались от горячего воздуха, который я жадно глотал, не в силах унять эту удушающую жажду. Где-то вокруг нас рыскали гиены, то подбегая, то вновь устремляясь прочь по скалистым уступам, поросшим колючими сухими кустами местной флоры. Мне было бесконечно отрадно увидеть хижину, я был на пределе. Каждый шаг под зноем казался настоящим подвигом. Едва-едва я переступил порог хижины мясника, и едва ее милосердная тень наконец укрыла мою голову, я закрыл глаза и рухнул спиной к стене ветхого жилища и сполз на пол, не будучи в силах стоять на ногах. Но тут же я вздрогнул, придя в чувство. Жан резко дернул цепь. Я суетно оглядел жилище и поразился увиденному еще больше, чем в первый раз. Прямо посреди хибарки на полу был расстелен узорчатый ковер с бахромой, прямо на земле. На нем стоял низкий столик, грубо смастеренный явно на скорую руку. Я протер свои глаза, утомленные ярким светом, и вновь принялся разглядывать накрытую на столе роскошную посуду. Я уже видел эти кувшины, кубки и блюда, сваленные в кучу под покровом мешковины. Сейчас они величаво поблескивали в солнечных лучах, что струились из открытых окон и двери, гордо преподнося здешние яства. Жан стоял, держа одну руку на поясе, едва касаясь ею заткнутого пистолета. Разноглазый мясник уселся за стол по-турецки и кивнул мне, чтобы я составил ему компанию. От мучившей меня жажды я находился на грани безумия, поэтому мне хватило короткого жеста, как дозволения, чтобы прикоснуться к этим яствам. Я жадно припал к кувшину с прохладной водой. Уняв дерущую меня изнутри жажду, я глубоко вздохнул, переводя дух. Это щедрое угощение натолкнуло меня на пару догадок относительно того, почему я вообще еще жив. Сам Жан не ел, что меня, конечно, немного беспокоило, но не настолько, чтобы я отказался от трапезы. Утолив голод, я принялся ожидать дальнейших знаков от Жана, с чем он не спешил. «Спасибо», — произнес я. Ответа не было. Вообще, кажется, Шастелю было не до меня. Он глядел куда-то на улицу, вдаль, через открытую дверь, верно приглядывая за своими питомцами. «Пока отдыхай», — сказал он, даже не обернувшись на меня. Как будто мое тело лишь и ждало того дозволения, тяжелые веки закрывались сами собой. Я успел лишь отползти назад и прислониться спиной к стене, как меня срубило в сон. Когда я открыл глаза, все тело мое невольно передернулось от страха. Только потом мой разум медленно пробуждался вместе со мной, вспоминая, где я нахожусь. Что это за убогая хибара и, самое главное, кто ее хозяин? «Вставай», — услышал я голос Жана, инстинктивно обернулся на него. Он стоял, прислонившись спиной к стене и скрестив руки на груди. На столе, где днем разложилось роскошное пиршество, сейчас горела лампа из красного стекла. Свет инфернально очерчивало лицо Жана. Его сосредоточенное выражение встревожило меня, и я оглянулся на выход. Дверь была открыта настежь. Воздух успел достаточно остыть, чтобы прохлада мягко прикасалась к моему лицу, растерзанному палящим зноем. Я принялся на силу подниматься. Несмотря на гнусную боль, мне было лучше. Немало сил мне придала трапеза, свершившаяся накануне. Жан перевел нелюдимый взгляд на меня, и я точно читал. Разум его был занят чем-то иным, безмерно важным и далеким. Я не знал, куда деть себя, как унять ноющую боль, и просто стоял, придерживая цепь, чтобы тяжелые звенья так мучительно не оттягивали мое истерзанное запястье. «Пошли», — бросил Шастель, направившись к выходу мимо меня. Я поспешил за ним. Когда мы вышли из дома, на нас из темноты выбежали гиены. И Жан взвел руку и медленно ее опустил, унимая щенячий восторг своего зверинца. Глаза быстро привыкли к ночному мраку. Жан брел своим широким, скорым шагом, безо всякой оглядки на меня. Я пристально всматривался себе под ноги, боясь споткнуться о корягу или камень. Но от моего внимания не ушла перемена в наших черномордых горбатых спутниках. Гиены, будучи выпущены на волю, не резвились так, как это было днем. Первой моей мыслью было, что звери попросту устали с прошлой прогулки. Но, приглядевшись, увидел, что твари поджимают уши и хвосты, и их осторожная походка суетливо семенила. Вскоре мы снова стали спускаться вниз по пологому склону. По краям узкой тропки чернели кусты дикого шиповника, и сейчас растение напоминало мне морских ежей. Я точно не знал этой тропы, я бы запомнил эти скорбные силуэты деревьев, которые застыли в неведомой мне непонятной, но безумно живописной агонии. От высоты и чистоты небосвода захватывало дух. Над нами открывался купол неба, о котором тоскливо мечтают астрономы на нашей хмурой северной родине. Небо было такого глубокого и непомерно сильного цвета, в который смотришь и не можешь поверить. Я приметил несколько одиноко стоящих земляничных деревьев, которые тянули свои тела. Их стволы живописно гнулись, как будто бы от скуки, как будто их утомила эта широкая, раскрытая равнина. Далекие рощи оливковых деревьев тянулись темно-синими зубчатыми рядочками, а уже за ними величественно восходили пологие склоны небольших гор. Я от всего сердца любовался этим великолепием величественной вечной ночи, которая расстилалась и царила здесь. Все нутро мое подсказывало, что этот вид, как будто древний, давно забытый сон, будет последним, что я увижу. Если раньше мне казалось, что звери как-то поубавили прыти, то сейчас я отчетливо видел. Жан преломляет их волю, заставляя следовать с нами. Зверье робко семенило своими полосатыми лапами, будто бы здесь была огненная земля, и они не могли вовсе ровно стоять на одном месте. Становилось не по себе от этого поведения гиен, но от наблюдения меня отвлек резкий звук. Мерзкий хруст вновь раздался, я невольно поморщился и обернулся на Жана. Шастель снова круто повел головой, разминая шею, и меня вымораживало от этого. Мы стояли один на один с бескрайней равниной посреди полночной тьмы. Шастель сделал шаг, на который, видимо, ему было не так-то просто решиться. Ни звезды, ни тонкий месяц никак не могли развеять тот мрак, сквозь который я шел следом за Жаном. Полагаться мне оставалось разве что на собственное чутье, ступая в кромешной темноте. Порыв ветра зашуршал в сухом кустарнике, и я невольно вздрогнул всем телом и обернулся. Нервное истощение уже стало много сильнее меня. Мой взгляд скользнул по гиенам. Зверье не отводило от нас своих маленьких черных глаз, которые поблескивали влажными бусинками в робком серебре месяца. Мне не передать, что я испытывал, ступая по проклятой земле, проходя тот путь, которого страшатся дикие звери. Мое сердце отчаянно и пылко желало, чтобы все уже закончилось. Любой исход был бы милосердным спасением по сравнению с этой мучительной, слепой неизвестностью. И будто бы моя безмолвная мольба была услышана. Шастель замер, дойдя до какой-то невидимой грани, но я точно знал, что дальше нельзя было ступать ни шагу. Воцарилась мертвая тишина, и никакой ветер не смел шептаться с сухой травой, ни одна ветвь оливы не дерзнула колыхнуться. Жан обернулся на меня через плечо левой стороной лица, и сейчас его глаз светло-голубого цвета особенно чуждо гляделся на загорелом лице. Решимость в его взгляде вспыхнула, и в нем дышала инфернальная сера. Мне четко почудился этот запах, что резанул нос. Его хватка мертвым капканом вцепилась мне в плечо. Он грубо прихватил мою потертую пыльную рубашку. Ткань треснула, но это не помешало ему швырнуть меня перед собой. Я не успел ничего сообразить и уже был готов больно упасть наземь, как вдруг раздался сухой треск. Агония охватила все тело и оглушила мой разум. Несмотря на то, что мне посчастливилось грохнуться на бок, я не мог пошевелиться. Дыхание давалось с большим трудом, от падения поднялась горячая пыль, и грудь точно была придавлена неподъемным камнем. Я тщетно пытался вдохнуть. Когда мой разум, охваченный неистовой лютой болью, постепенно прояснился, я с ужасом увидел Шастеля где-то там, над собой. Он стоял мрачной длинной тенью у самого выступа, глядя на меня сверху. Сам же я валялся в яме, в окружении обломков сухого дерева и земли с пожухлой травой, которые прикрывали эту ловушку. Вот каков вид из могилы, думал я, и странное чувство наполняло мой разум. Помимо жуткого страха, подводящего меня к грани разумного, я испытал необычайную легкость от того, что свершилось, хоть я не имел ни малейшего понятия, что происходит. Наконец, моя попытка вздохнуть увенчалась успехом, и я хриплым вздохом жадно глотал воздух, когда до моего слуха донесся свист Жана, а затем последовал звук, которому я до сих пор не могу дать описание. Это был не рык. Никак не рык, нет. Наверное, удар отшиб мне голову настолько, что все мои чувства изменились, иначе я объяснить не мог. Невольно я обернулся на этот гулкий звук, и кровь застыла в жилах. Я не был один в этой яме. Кто был там, в черном лазе, в человеческий рост? Оттуда слышался этот утробный рычащий звук под стать лишь созданием самой преисподней. Нет. Ад бы содрогнулся от ужаса, услышав то, что доносилось до моего несчастного слуха. Я впал в оцепенение, боясь и страстно жаждая узреть того, что таилось там во мраке. Затаив дыхание, я просто ждал, когда зверь явит себя. Сердце отбивало каждый удар в распущенном наслаждении. Подобно тому, как вино становится слаще с каждым глотком, каждый миг для меня был полон пьянящего восторга. Я и сейчас не знаю, был тот зверь порождением тьмы, либо же тьма, вселенская тьма и морские глубины. Вся тьма была порождением того чудовища, что вышло ко мне. Жуткий оскал окаймлялся черным небом. Губы монстра были рассечены много раз, и из-под них выступал вперед кривой и беспорядочный ряд клыков. По бокам зверя тянулись длинные темные полосы, пересеченные шрамами от ножей и огнестрела. Все мое нутро содрогнулась от мысли, что эту тварь не берет ни штык, ни пуля. Голова была опущена ниже шеи, и на меня таращились в остекленевшей лютости два черных глаза. Этот взгляд пробивал на холодный пот, и я не мог пошевелиться, лишь биться в неконтролируемой дрожи. Зверь качал головой, когда совершал свои медленные и неторопливые шаги ко мне. Каждый его шаг отвечал цоканьем длинных когтей по камню. Оцепенев от ужаса, я был лишь бесправным и завороженным зрителем. Зверь явно вышел на меня. Я не сразу расслышал зов, а когда расслышал, не мог поверить. Голос доносился откуда-то сверху, это был Жан. Он что-то приказывал, бросал снова и снова короткое слово, которое выбило у меня из памяти навеки. Зверь продолжал таращиться на меня, не мигая. Я усомнился, что это был зрячий взгляд. Тварь, точно высеченная из камня, чуяла меня, в этом не было сомнений. И ей для того не нужен был свет. Жан вновь окрикнул монстра, ведомое лишь ему одному команде, и зверь едва-едва шевельнул ухом. Я был без понятия, к чему заговаривает Жан, но я не верил, не мог поверить, что безобразная горбатая сущность передо мной готова внять приказу человека. Но Шастель вновь бросал вызов упрямости зверя, и, наконец, с его уст сорвался такой резкий окрик, что мое сердце содрогнулось в ужасе. Я терял самообладание, и каждый вдох мне давался с немыслимым до этого дня усилием воли. Рассудок меня покидал, по крайней мере, я в этом был уверен, когда чудовище, наконец, моргнуло своими черными морщинистыми веками, медленно и неторопливо развернулось и, цокая когтями, скрылось обратно во мраке. Тому видению я верить не мог, как и всем своим чувствам. Меня продолжала колотить дрожь, а в ушах стоял звон. Я закрыл глаза, желая, наконец, предаться сладостному забвению, чтобы боли, колотящие меня изнутри ледяной ужас, наконец-то стихли. Но моя рука, на которой оставалась цепь, дернулась, ибо с другого края потянули. «Не спи!» — приказал Жан, крикнув мне вниз и начиная тянуть цепь на себя. Последние капли рассудка заставили меня собраться. Ожидать от Шастеля галантности я не стал, напротив. Страх, что он попросту сейчас поволочет меня и вывернет руку, заставил прийти в себя. Любое движение пробуждало во мне боль, которая граничила с агонией. Я оставался в сознании буквально чудом. Не меньшим чудом было и то, что я успел внять голосу Жана, и когда он потянул цепь на себя, я оперся дрожащими от усталости ногами о склон. Руками я держался за цепь. С помощью Жана я вылез из этой ямы, и, боясь оглянуться, без сил рухнул бы на колени, но Жан придержал меня за плечо. «Пошли», — повелел он, оглядываясь на гиен, которые боязливо сторонились той ямы, я до сих пор не верил в то, что я смог выбраться. «Что это было?» — спросил я, откладывая пустую миску и вытирая рот тыльной стороной ладони. Жан сидел напротив меня, как и я, на голом каменном полу камеры. Его задумчивый вид все же давал мне возможность предположить, что Жан сам очень доволен нашей вылазкой. В то время как я жадно поглощал принесенное мясо, рубленное врагу, приправленное каким-то кисло-острым маслом, Шастель пялился перед собой на пустой каменистый пол. Для меня, северного аристократа, даже деловая поездка в Алжир казалась бы огромным потрясением на долгие годы, что уж и говорить об этих злоключениях. Я был потрясен. Я еще не понимал, с явлениями какого порядка я столкнулся, и это осознание медленно приходило ко мне только сейчас, когда мы вернулись в мою камеру. Я видел, что Жан тоже переменился. Мой вопрос заставил его поднять на меня свой взгляд, лютый и нелюдимый. «Зверь», — коротко ответил Шастель. «Зверь?» — переспросил я, прекрасно расслышав голос мясника. Жан невесело усмехнулся, откинул голову назад, упершись затылком о камень. «Зверь», — повторил Шастель. «Пираты, с которыми мы бороздили моря, везли его здешнему безумцу. Турецкий паша жаждал иметь в своем зверинце саму преисподнюю. Где отловили звереныша, я не знаю, я был всего лишь юнгой. Паше привели чудище, оно было много меньше, где-то с молодого волка, не более. Выродок. Нет такого. Нет даже похожего. Так вот, Привести мы-то привели. А вот уже слуги Паши удержать не смогли. Не удержать, не отловить потом. Так и поселилось это проклятие, и по ночам рыщет меж скал. Мне даже было на руку, что какие-то местные примечали тварь. Теперь мне было на кого валить пропажи. «И ты решил подкармливать его?» — спросил я. Жан усмехнулся и пожал плечами. «Ты же его видел, Белоручка. Чего спрашивать?» Шастель помотал головой. «Нет, нет. Зверь сам себя прокормит. Зверь засел в катакомбах, которые вырыли пираты для схрона своего добра. Я знаю, по крайней мере, 5 лазов, которым я иногда подстраиваю ловушки. Привожу к нему гостей, вроде тебя. Если ночью приведу кого, почти всегда выходит. А так зверь тут вольно рыщет ночами, ища чем поживиться и поразвлечься». Слушая рассказ разноглазого мясника, я боялся шевельнуться. Боялся, что мой вдох или выдох слишком громкий. Перед глазами снова стояла та тварь, уставив пустой взгляд, от которого обдавал обжигающей стужей. От одной памяти о звере я невольно обнял себя руками, и по телу прокатилась дрожь. «Я хочу его приручить», — добавил Жан, несколько погодя. Тут уже усмехнулся я. Это звучало кощунственно амбициозно, даже для типа вроде пройдохи Жана. «И как успехи?» — спросил я. Жан опустил голову и подался чуть вперед, окидывая меня взглядом с ног до головы. Губы искривились в ухмылке. «Сегодня зверь впервые отказался от добычи». Удовольствие отчетливо слышалось в его низком звучном голосе, и у меня по спине пробежал холодок. Воспоминания о той твари, от его замершего, стеклянного взгляда вновь вселила дрожь в мои похолодевшие руки. Я приказал, и он не стал жрать, — победоносно и гордо заявил Шастель. Он явно гордился своей победой, а мне льстила мысль, что я был причастен к этому триумфу. С искренней улыбкой я приподнял дрожащие руки, гремя цепью, которая по-прежнему сковывала нас, и начал аплодировать в меру своих сил. «Уймись», — хмуро, но все равно с улыбкой и в голосе, и на лице отмахнулся Жан. «Поздравляю», — молвил я, кладя руку на сердце. Шастель усмехнулся. «Кажись, я слишком уж приложил тебя», — бросил Жан и покрутил пальцем у виска. «Вот ты и рехнулся». «Не вини себя, месье», — произнес я, пожав плечами, и тотчас же тысячу раз раскаялся. Поведя лопаткой, я, кажется, совершил какое-то роковое шевеление. Всю спину и левую руку пробило неистовой и беспощадной судорогой. Я зажмурился и простонал от боли сквозь стиснутые зубы. Мои муки проистекали под холодным, но все же уже непрезрительным взглядом Шастеля. Наконец боль унялась, и я перевел дух. «Пора прощаться», — произнес Жан. Я кивнул. «И в самом деле я у тебя засиделся», — согласился я. «А сколько обычно ты держишь при себе гостей?» «Недолго», — сухо ответил Жан. И, опершись о колено, поднялся в полный рост. Я поднялся сквозь ломящую боль во всем теле, и мы направились к выходу. Мельком я заметил свой пистолет, который Жан, разумеется, не собирался отдавать. Меня немного оскорбило, что Шастель все еще держал при себе оружие. За все время я ни разу не вынудил его обратиться к нему. Это выглядело глупо и, если честно, действовало на меня довольно утомительно и удручающе. В конце концов, он мог бы уже поверить в то, что я не сбегу, чтобы я, разумеется, удрал бы при первой возможности. Но, видимо, у Жана были большие проблемы с доверием. В целом, мне особенно нет дела до того, как близко люди готовы открыться этому миру, но мнительность Шастеля сейчас стоила мне жизни. Когда я прошелся по камере до коридора, мои ноги подтвердили мои самые скверные опасения. Шаткость моей походки была пугающей. Я едва-едва переставлял ноги и с каждым шагом так и норовил подвернуть лодыжку. В коридоре слышался храп, и по углам в открытых камерах спали гиены. Жан бегло оглядел своих питомцев, быстро пересчитав их в уме. Когда мы вновь зашли по ступеням, нас встретило ласковое закатное солнце. Жара стихала. Я вдыхал спокойный вечерний воздух. Глубокий вздох напомнил об отбитых ребрах, что заставило поморщиться, а в глазах ненадолго потемнело. Когда мы развернулись в сторону моря, я тяжело встал на месте и мотнул головой. «Жан, я не преодолею спуск по утесу», — произнес я. «Мы пойдем к другому берегу», — заверил меня Шастель. Я слабо улыбнулся и кивнул. Жан не обманул меня. И мы в самом деле не стали идти к крутому скалистому утесу и дикой бухте. Вместо того мы пошли другой тропинкой. Я смотрел себе под ноги, которые едва-едва волочились от усталости. Мы вышли на другой берег, более длинный и открытый. Жан молча кивнул на старую лодку, которой, судя по ее состоянию, уже не суждено пуститься вплавь. Мы сели будто бы на весла и стали смотреть на закат, который догорал в высоком-высоком южном небе. Водную гладь рассекали шхуны и фрегаты. Отсюда они казались моими игрушками, которые прямо сейчас где-то пылятся уже несколько лет в далекой Франции. Блеснула первая звезда. Жан шевельнулся и вздрогнул. Он взял меня за руку, довольно грубо и болезненно развернув ладонью к себе. Мясник снял с пояса ключ, открыл замок и похлопал меня по плечу. От боли снова потемнело в глазах, и я не поднимал взгляда. Я потер запястье, избитое и потертое неровными звеньями. «Ну что, Этьен?» — спросил Жан и глубоко вздохнул. Цепь грохнула на пол, и Шастель принялся отстегивать собственную руку. «Спасибо, Жан», — кивнул я, поднимая взгляд на одинокую звезду, что плыла в вечереющем небе. Шастель глухо усмехнулся, резко тряхнув головой и убирая жесткие пряди назад. «Нет, правда», — угадав насмешку мясника, произнес я, прикрывая веки. Заламывая пальцы, я слушал ласковый прибой и отдаленный крик чаек. Резкий грохот вновь раздался прямо передо мной. Признаться, я был удивлен, когда увидел свое оружие, брошенное мне под ноги. «Твое». Шастель кивнул впереди себя. «А толку?» — улыбнулся я, поднимая пистолет. Жан улыбнулся, вставая со своего места. Потянувшись, он вновь хрустнул шеей. «Гуляй», — произнес Жан, тряхнув плечами. Я поднял на него взгляд и сглотнул, хмуро сведя брови. «Гуляй!» — уже приказал он. Мое недоумение сковывало меня. «Тебе зверь жрать не стал», — бросил Жан, выступая прочь из лодки. «Что-то с тобой не так, Этьен». С этими словами он ушел прочь, оставив меня одного на берегу. Прошло два дня с того момента, как люди моего отца нашли меня на каменистом берегу в лодке. Помню, как я в порыве неутолимой жажды припал к кожаной фляге, выпив за раз больше собственного предела. Люди слишком поздно отстранились, и меня стошнило желчью и кровью. Я не помнил дороги ко дворцу, но как только меня оставили в покое, я провалился в глубокий сон. В моей памяти живут смутные отголоски разговора с отцом, но никакого содержания в моем сознании не сохранилось. До сих пор боюсь, что сболтнул чего лишнего о тех видениях, которые мне явились, о звере, что рыскает в здешних краях под покровом беспробудной тьмы, и о разноглазом мяснике, чья воля смиряет диких зверей. Мой сон был крепок и безмятежен, а проснулся я на полу вместо мягкой кровати. Судя по ушибленному боку и синяку на руке, я грохнулся, пока ворочался от забытого кошмара. Мутный разум гнетущий мучительно обращал меня в реальность. Мы собирались отправляться со дня на день, как только кузен вернется с охоты. Он прочесывал побережье с группой охотников, выискивая преступника. Я содрогался от мысли, что такой человек, как мой кузен, вышел на охоту на такого человека, как Жан. Мне было сложно представить, кто из этих смельчаков находится в большей опасности. В конце концов, я убедил отца, что мы и так задержались в этом проклятом Алжире, и нам пора возвращаться домой любой ценой. Отец внял моим уговорам, в отличие от кузена, связь с которым мы поддерживали через посыльного. Сам Франсуа не возвращался в город, а жил в лагере где-то там, на Восточном утесе. Моему отцу хватило решимости отдать приказ вернуть Франсуа любой ценой. В итоге пришлось буквально притащить его к кораблю, который был готов к отплытию, и мы ждали лишь кузена. «Я подстрелил его!» — негодовал Франсуа, когда я пришел его навестить. «Мы взяли кровавый след, и собаки четко вели нас!» Мой искренний интерес всецело отражался на моем лице, когда я подсел ближе и внимал каждому слову. Франсуа сокрушенно опустил руки и тяжело вздохнул, мотая головой. «След четко вел нас до равнины, а потом собаки, верно, почуяли еще что-то», — вздохнул кузен, разводя руками. «Бесполезная скотина. На них нашла трусость. За такую охотничью псину по-хорошему стрелять надо». «Вы же не...» — затаив дыхание, спросил я. «Нет», — отмахнулся Франсуа, — «еще пулю тратить на этих шавок». Меня от сердца отлегло. «Может, они почуяли какого-то хищника, вот и затрусили?» — предположил я. «Какая разница? Этот ублюдок, который похитил тебя, все еще на свободе», — бормотал Франсуа. Я положил руку на плечо брату. «Доверь месть Господу Богу и душу свою не отравляй бременем сим», — зачитал я по памяти нашего проповедника. «Аминь», — устало выдохнул кузен, окидывая меня добрым взглядом. Мы крепко обнялись, и хоть мое тело заныло разом всеми ушибами, причиненными мне накануне, я закрыл глаза на эту боль, боясь смутить своего любимого кузена. Не знаю, подозревал ли Франсуа в полной мере, чем рискует, прочесывая горы, но этот поступок сильно отпечатался в самой глубине моего сердца. Мы отплыли, оставляя позади Алжир, проклятый утес и того жуткого разноглазого мясника с рынка, которого я вспомню еще не раз.